11 недель и 3 дня назад. Глава 12. Обнаружить человеческие останки, когда прыгаешь с утёса голышом посреди ночи, то ещё удовольствие. Например, ты объясняешь полицейским обстоятельства, при которых была сделана эта жуткая находка, и вдруг начинаешь остро осознавать, насколько близко вы с ней только что были в озере. Прошло 2 недели, а мне всё ещё казалось, что я не отмылась. И ещё я не переставала думать о мертвеце. Сколько ему было лет, кто это был? Как долго он пролежал в глубинах Королевского озера, пока его не подняли штормы? Ко всему прочему, последние 2 недели я провела не под домашним арестом. Сказать, что моя тётя была недовольна, когда той ночью нас доставил домой патруль, было бы явным преуменьшением. Мы с Лили уже были совершеннолетними, поэтому тётя Оливия демонстративно не ругала и не наказывала нас, но так сильно нагрузила семейными делами, что выход из дома без её сопровождения быстро превратился лишь в приятное воспоминание. Я сбегала на крышу, чтобы посидеть в тишине и спокойствии. Именно там я пряталась, когда зазвонил мой телефон. Пришлось отвечать, чтобы домашние не обнаружили моё местонахождение. «Алло?» Я даже ждала, что это может оказаться одна из белых перчаток. «Сойер!» Голос на том конце на мгновение замолчал, произнеся моё имя. «Это Ник!» Я сразу же вспомнила о событиях в Биг Бенге и о том, что было, когда он перепрыгнул через барную стойку. «Значит, я больше не мисс Тафт?» С вызовом спросила я, вспомнив лицо Ника, когда он выпроваживал пьяного парня из студенческого братства. Тогда он злился на него и на меня, нехотя признавая мою способность постоять за себя. «Как только кто-то затевает драку в моём баре и предлагает советы по вышвыриванию подонков, мы сразу переходим на «ты», — сказал Ник. «Я не начинала драку. Я её закончила. А если ты продолжишь вышвыривать людей в том же духе, то рискуешь заработать воспаление локтевого сустава». «Я тебя услышал», — ответил Ник. «Чётко и ясно». Мы замолчали. Я думала о том, как он выглядел, когда выкидывал из бара парня из студенческого братства. Как была стиснута его челюсть. Как был напряжён каждый мускул его тела. «Ты ещё здесь?» — спросил Ник. «Угу», — ответила я, а потом через пару секунд напомнила. «И это ты мне позвонил?» Снова повисла пауза, но уже не такая долгая. «Мне нужна услуга». «Но ещё бы», — подумала я. Конечно, он позвонил не только для того, чтобы вспомнить мои очаровательные навыки самозащиты. У него уже несколько месяцев был мой номер. Если бы он хотел позвонить, в любое время, он бы позвонил. «Какая именно?» — спросила я. «Прежде чем мы перейдём к деталям, хочу напомнить, что ты у меня в долгу». «Спорное заявление. На самом деле ты так не думаешь». И он был прав. После всего, через что ему пришлось пройти из-за нас с Кэмпбелл, я действительно была перед ним в долгу. «Что тебе нужно, Ник?» Он ответил, но я ни слова не смогла разобрать. «Прости, но я не понимаю бессвязное бормотание. На следующей неделе будет проходить одна вечеринка», процедил Ник явно без особого удовольствия. «Дэвис Эймс устраивает в отеле «Аркадия» благотворительный вечер». Он произнёс фамилию Эймс, словно грязное ругательство. «Мне нужно, чтобы ты пошла со мной». Я не особо любила ходить на свидания, отчасти хотя бы потому, что была не из тех девушек, с которыми парни предпочитают встречаться. Я могла справиться со свистом в свой адрес, недвусмысленными предложениями и слухами о том, что, возможно, произошло под трибунами. Но всё остальное было для меня девственной территорией. «Простите за случайный каламбур. Сойер?» — напомнил о себе Ник. «А я-то думала, ты попросишь меня спланировать кражу драгоценностей», — пошутила я, потому что это было проще, чем раздумывать над его просьбой. «Если бы я хотел спланировать кражу драгоценностей», — парировал он, — «я бы позвонил Кэмпбелл». Слышать, как он произносит её имя, было не больно, даже зная их историю. И слава богу. Полное отсутствие желания поморщиться лишний раз доказало мне, что я все еще нахожусь по ту сторону тонкой грани, которую всю жизнь так старательно пыталась не переступать. Флиртовать было нормально, думать о ком-то тоже было нормально, и даже плотские отношения меня не пугали. Чего не скажешь о чувствах. «Почему ты не позвонил Кэмпбелл?» — спросила я. Когда-то они были друг для друга способом выпустить пар. И уж кто-кто, а Кэмпбелл задолжала ему по-крупному. «Потому что я позвонил тебе». Я даже думать не хотела о том, что он только что сказал. И о том, как внезапно стал мягче его голос. К счастью, Ник решил сразу же просветить меня, зачем ему понадобилось пойти на ту вечеринку, что даже попросил меня об одолжении. «У меня есть сестра. Ей 15. Она живет с нашей бабушкой и хочет попасть на этот идиотский бал дебютанток через пару лет». В его голосе было столько возмущения, что я невольно ухмыльнулась. «Но зачем я должна пойти с тобой на вечеринку? Теперь у меня есть деньги». Почему-то этот факт тоже его сердил. «Но у меня нет связей, которые ей нужны. И репутации. Так ты просишь меня ввести тебя в общество?» — спросила я, забавляясь чуть больше, чем следовало. «Мы что, в романе Джейн Остин?» «Мне нравится Джейн Остин», — как ни в чем не бывало, ответил Ник. «И ты у меня в долгу». «Да, и пока я была ему должна, мне оставалось только одно — вернуть долг. И сейчас мне это ничего не стоило. Возможно, мы станцевали бы еще один танец. И, может быть, я смогла бы закрыть этот гештальт. Я согласна, мистер Райан». Он не успел ничего ответить на это, потому что тетя Оливия позвала нас с Лили где-то в глубине дома, и я сдавленно застонала. «Что это было?» — спросил Ник. Мои губы предательски растянулись в улыбке. «До свидания, Ник!» Я повесила трубку как раз в тот момент, когда тетя Оливия крикнула. «Кто хочет сделать именные доски для заметок? А потом я покажу вам совершенно очаровательные маленькие наряды, которые купила для вечеринки Грир». Мне совсем не хотелось делать доску для комнаты в общежитии, в которую я пока еще даже не думала перебираться. Но еще меньше мне хотелось идти на вечеринку по случаю рождения ребенка, которого, как я точно знала, не существовало. Я несколько месяцев ждала, что у мачехи Сэдди Грейс вот-вот случится выкидыш. Но когда мы получили приглашение на вечеринку, я попыталась сказать тете Оливии, что Грир симулирует беременность. Тетя Оливия осадила меня. «Не говори глупостей, Сойер. Я уверена, ты просто все неправильно поняла». Лично я считала, что наблюдать, как дамочка надевает накладной живот, чтобы казаться беременной, это то, что чертовски трудно неправильно понять, но тетя Оливия и слышать об этом не хотела. «Ты только подумай, ну что за женщина способна на такое? Пф! Мне уже хватит нелепостей на это лето, спасибо. Мы идем на вечеринку, разговор окончен». «Тебе не кажется, что девочки уже достаточно наказаны?» — спросил дядя Джей Ди, стоя прямо за окном. Пусть я была согласна с ним, но тот отеческий тон, с которым он произнес «девочки» во множественном числе, был для моих ушей как скрежет мела по классной доске. «Ты намекаешь, что время, проведенное со мной, — это наказание, Джон?» Тетя Оливия называла его по имени только когда была раздражена. «Им по 18, Лив, почти 19». «Я всегда для тебя, Лив, когда ты чего-то хочешь», — тихо сказала тетя Оливия. «Господи, да я просто пытаюсь разговаривать с тобой как с ней». До этого я лишь однажды слышала, как они ссорились из-за каких-то финансовых проблем. «Как с ней? Как с ней? Как с ней?» Слова тети Оливии снова и снова звучали у меня в голове. О ком она говорила? Она считала, что у него роман на стороне? Или, что еще хуже, узнала, что он сделал с моей матерью? «Говори тише, Оливия». Джей Ди последовал своему собственному совету и понизил голос настолько, что мне пришлось напрячься, чтобы расслышать его. хотя теперь они стояли прямо у окна. «Значит, я снова Оливия?» Вопрос был встречен молчанием, а затем послышались шаги. «Куда ты идешь?» — крикнула она ему вслед. На этот раз мой дядя ответил на вопрос своей жены, и его слова были наполнены эмоциями, которые я так и не смогла разобрать. «На озеро! Если хочешь, чтобы все сидели дома, кто-то должен проверить лодки».